Новость о гибели дочери банкира Гольдмана настигла Наташу Новицкую, когда она утром пила на кухне кофе с пышками и готовилась заняться кульминацией книги. Наташа была немного знакома с Исааком Давидовичем Гольдманом и его женой, красавицей Ниной, бывшей фотомоделью. В первом браке банкира вдовел лет 10 назад. От его дочери, от первой жены, вспоминали только тогда, когда она оказывалась замешана в очередной скандальной истории. Воровство в магазинах, на пари с друзьями для забавы, драки, вандализм, школьная травля неугодных. По этим рассказам Софья представлялась Наташе обычной мажорной девицей. Но иногда думалось, что это попытка бунта против того, как быстро ее отец сбросил траур и начал ухаживать за вьющимися вокруг него девицами. Банк Гольдмана щедро финансировал съемки телесериалов, художественных фильмов и клипов. И многие молоденькие актрисы, певицы и девушки из подтанцовки старались хоть ненадолго привлечь внимание папика. Наверное, Соня чувствовала себя после смерти матери одинокой и никому не нужной. Работа и бойкие старлетки съедали все время отца, и о дочери он часто забывал. Только иногда подростковый бунт Сони приобретал уродливые формы. 3 года назад Исаак торжественно женился на Нине, и еще через год у них родился сын Стасик. Гольдманы праздновали это событие также пышно, и о сыне банкир говорил намного больше и охотнее, чем о старшей дочери. «Похоже, только сейчас он по-настоящему ощутил себя отцом», подумала Наташа, однажды встретив Исаака с женой на тусовке и выслушав длинный восторженный рассказ о том, как Стасик начал ползать и лепетать первое связанное «ма-ма-ма» и «па-па-па». Новые успехи сына, встал на ножки, научился сам держать ложечку, повторяет новые слова за взрослыми, стали излюбленной темой для неформальных разговоров, сияющего от счастья и гордости Исаака Давидовича. А о дочери банкир совсем забыл, словно ее и не было. А теперь Соня свалилась с балкона 5-го этажа в разгар вечеринки у коллеги. «Гольдман?» – спросил Уланов, заглянув на кухню с чашкой кофе и телефоном в руках. «Не дочь ли банкира?» «Она самая», – кивнула Наташа, допивая кофе. «Говорят, убийство произошло на почве ревности, подозреваемая задержана». «Московский проспект. Именно там живет эта токсичная Мухина, тоже любительница ночных тусовок на большой палец». «Марина с ведром», – фыркнул от смеха муж. «Ну, не обязательно, что это произошло именно там. Московский проспект большой, от Сенной до Победы тянется». Они замолчали, вспомнив еще один адрес на проспекте. Тоже неподалеку от Фрунзенской. 3 года назад Наташа там бывала. Все закончилось трагически. Единственный раз она позволила чувствам взять верх над разумом, это многим дорого обошлось. И похоже, что эта история до сих пор не закончилась. «Интересно, Исаак хотя бы узнает?» — спросила Наташа, просто чтобы отвлечься от тяжелых воспоминаний и сменить тему. Или он вычеркнул дочь из жизни, и теперь для него существуют только Нина и Стасик. В своем кабинете Наташа открыла общую тетрадь, в которой писала черновой вариант романа. Подвинула поближе блокноты с записями, но, повертев в руках ручку, отложила ее и включила компьютер. Интернет пестрел ссылками на главную новость северной столицы на сегодняшний день. Там Наташа узнала кое-какие подробности, которые не вошли в лаконичное сообщение в выпуске новостей на радио. Итак, Софья погибла в гостях у сотрудницы на вечеринке. Последний год девушка проживала в комплексе «Граф Орлов». Отец расщедрился на апартаменты, устав постоянно жить, как на вулкане, с неуправляемой дочуркой. И работала в фирме «Счастливый ключик», там же, где и Мухина. Подозреваемая 26-летняя Марина М. задержана на месте. По предварительным данным, причиной рокового конфликта между девушками стало личное соперничество бойфренда М. Ее сослуживец Андрей П. недавно переметнулся к Софье Гольдман. Наташа еще немного побегала по ссылкам и нашла статью в какой-то интернет-газете с желтинкой, где фамилии фигурантов дела давались полностью. «Нифига себе, так это Мухину подозревают в убийстве!» Она позвонила Белли и, едва дождавшись ответа, возбужденно заорала в трубку. «Лестрейндж, ты уже читала, как отличилась твоя недавняя оппонентка?» «Ой, Новицкая!» – зевнула Белла. «У тебя нет сердца, я только что заснула. Мы с Ефимом вернулись домой всего лишь час назад. Опять гуляли в танцы. «Ах, да если бы как раз этим мухинским делом манались!» Белла зевнула еще громче. Ночью Мухина позвонила Фиме, вся на измене, рыдала в трубку. «Ты же моего супружника знаешь, ради интересного дела он среди ночи куда угодно помчится». «Ну и я такая же чокнутая». Теперь Фима подписал с ней договор и официально занимается ее защитой. «А я, как классическая декабристка, следом за мужем». «Есть одно обстоятельство, которое нас смущает, если, конечно, Марина нам не соврала. Но если это правда, то очень похоже на подставу. Кто-то хотел убить Гольдман и повернуть все так, чтобы обвинили Мухину. И знаешь, кто среди свидетелей Добровольская из Воркуты?» «Алина?» — вырвалась у Наташи. «Ха, она самая, — говорит, — приезжала квартиру посмотреть. Ищет апартаменты для твоего Лешика!» Заговорщицки хихикнула Белла. «Ты дошутишься!» — мрачно посулила Наташа. «Ясно, не буду тебя мучить. Извини, что разбудила, я же не знала». «Да ладно!» — незлобливо ответила Измайлова. «Еще успеем выспаться, а потом включимся в работу. Ой-ой-ой, опять я продинамила Ташку. Ведь я обещала ей, что повезу ее в воскресенье на Крестовский, на аттракционы, и погода ожидается хорошая. Опять с няней поедет, бедная девочка. Ей достались ненормальные родители». «Ой, по-моему, она вас любит и такими», — успокоила подругу Наташа. Уже в полусне промычала Белла и отсоединилась. «А то сначала я позвонила, потом еще кто-нибудь побеспокоит». «Да, вот это новость. Алина Сергеевна попала в свидетели. В убийстве подозревают Мухину, а Ефим будет представлять ее интересы на суде». «Ничего себе история, что я еще узнаю?» Рабочее настроение пропало безвозвратно. Ефим Коган оставил машину у тротуара и углубился в лабиринт дворов на улице Ломоносова. Петлять на ровере по дворам, давя голубей и пугая прохожих, Коган считал глупым и бессмысленным барством. «Корона с головы не упадет, если я по дворам пешком прогуляюсь, да и для здоровья полезнее. Терпеть не могу людей, которые в сортир готовы на авто ездить. Как же без нее 10 метров пройти? И я бы еще понял, если бы человеку было физически трудно ходить пешком. Нет же! Есть такие здоровы, как кони, хоть в плуг запрягай. А все равно повсюду прутся на своих колесах, думают, что очень крутыми выглядят, подумаешь. У нас с Белкой аж 3 машины, и что теперь, не вылезать из них?» Раздобыв у Наташи адрес гостиницы, где остановилась воркутинка, и с Наташиного телефона договорившись о встрече с Алиной Сергеевной, Коган направился в знаменитый район 5 углов. Изрядно пропетляв по проходным дворам, Ефим наконец-то вышел к скромному желтому флигельку с табличкой входа «Мини-отель» на берегах Невы. От флигелька шел еще один ход, и за наглухо запертыми воротами высились дома. Неужели алфавит все еще продолжается? Сколько же литер у дома номер 16? У этих ворот стояла стройная черноволосая женщина лет 30 в темно-сером брючном костюме и элегантной серо-голубой ветровке. Услышав шаги, она обернулась. «Ефим Захарович, верно?» «Алина Сергеевна, добрый вечер». Они отошли к скамейке возле затихшей к вечеру детской площадки. «Говорят, что днем тут шумно», — сказала Алина. «Не знаю. Я днем в номере не сижу, уезжаю, когда здесь еще тихо. Возвращаюсь, когда уже тихо». «Да», — кивнул Коган. «Как идут дела с поиском недвижимости?» «Нормально, сегодня смотрела квартиру в переулке Гривцова». «Гривцова? Об этом переулке несколько лет назад очень интересный детективный роман вышел. Как раз о покупке квартиры. Вот будет забавно, если вы смотрите апартаменты в доме из книжки». «Не знаю, возможно, квартира с видом на канал. Ремонт, конечно, нужен, но в целом внешний вид устраивает. И главное, с квартирой все чисто, никаких фриков». «Да уж, с предыдущей квартирой неприятная история вышла». Стал подводить разговор к интересующей теме Коган. «Пришли посмотреть, а вам под ноги труп упал». «Ну, не совсем под ноги. Да, мне сразу расхотелось покупать квартиру в этом доме. Не то чтобы я страдала суевериями, но все же. Да и риэлтор пытался меня обмануть, а я этого не люблю. И с такими людьми все деловые отношения прекращаю». «Вы, наверное, испугались, когда случилась трагедия», — сочувственно понизил голос Коган. Воркутинка пожала узкими плечами. «Да, немного. А вы, как я поняла, будете защищать девушку, которую подозревают в этом убийстве?» «Мне госпожа Новицкая сказала». «Да, Марина Аркадьевна позвонила на мой рабочий мобильник». «За полночь с постели сорвала ядрен батон». «Я не следила за их ссорой», — призналась Алина. «Только услышала крики и брань, покосилась на балкон и стала искать в сумке телефон. Я хотела сразу же позвонить риэлтору и отказаться от его услуг. Он пытался скрыть от меня, что по соседству с выставленной на продажу квартирой регулярно происходят шумные гуляния. А потом Алексей Матвеевич вставил бы мне пистон за то, что плохо проверяла варианты. А потом раздался крик, я подняла голову и увидела, как с балкона кто-то падает. Нет, в эту парадную никто не заходил и не выходил. Я припарковалась как раз напротив и увидела бы. Хотя, подождите-ка. Совсем забыла, когда вторая девушка выглянула с балкона. Увидела упавшую и начала кричать. Мне показалось, что по крыше дома кто-то пробежал. Нет, не кошка. Силуэт был похож на человеческий. Я еще удивилась, неужели руферы здесь гуляют по крышам даже поздней осенней ночью? Нет, подробностей я не разглядела, только темный силуэт, быстрое движение. Марина видела метнувшуюся на балконе тень, Алина Сергеевна, силуэт, бегущий по крыше. Так, Белку удивило, что на тусовке было 13 человек. Обычно в таких случаях приглашают 14-го гостя, чтобы не сработала дурная примета. Но мы списали это на тотальный нигилизм Марины Аркадьевны, считающей все приметы глупостями и пережитком прошлого. А что, если все-таки в квартире было не 13 человек, а 14? «Благодарю вас, Алина Сергеевна», — он поднялся со скамейки. Отыскивая выход из лабиринта на улицу Ломоносова, возвращаясь с улицы Рубинштейна и ругая тупящий, как Буратино, навигатор, Ефим мурлыкал на ходу то отрывок трассы Е-95 про тени пяти углов, то про получившего по морде Саню Соколова из репертуара Высоцкого. «Если Добровольская не померещился человек на крыше», — думал он, — «то это вполне может быть тот самый 14-й гость, который поспешил ретироваться сразу после трагедии. Да как хитро, не с парадной вышел, а через крышу чесанул. Так, надо выяснить, есть ли в доме, где живет Мухина, выход на крышу. Как правило, ключ от чердака находится в одной из квартир, жильцы которые взимают плату желающих прогуляться по крышам. Только бы не оказалось, что этот руфи разобрел туда с какой-то другой крыши и не имеет отношения к Марининой тусовке. В любом случае, надо поговорить с хранителем ключей, может, он вспомнит, кто пожелал пройти на крышу в неурочный час. Вряд ли в конце сентября, особенно по вечерам, у них большой наплыв руферов. Немногим нравится ходить по верхотуре темной осенней ночью под студенным ветром по сырой крыше. Так что если кто-то просил открыть дверь, ключник должен был его запомнить. Ефим наконец-то вышел к своей машине. Ровер радостно пиликнул, снимая блокировку, и мигнул хозяину фарми. «Все-таки кое-что я узнал». Белла пыталась разговорить сотрудников счастливого ключика, которые были в гостях у Марины. А Наташа решила встретиться с отцом и мачехой Сони Гольдман, которые, если верить каналам светских сплетен, на сегодняшний вечер были званы на презентацию модного художника Ильи Шерстова и не отменяли свой визит. «Что само по себе странно. Ладно, для жены Гольдмана Софья чужая, но Исаак-то родной отец. И неужели, едва узнав о гибели дочери, пойдет картинки смотреть? За что могли убить молоденькую девушку? Да еще специально так все повернули, чтобы представить виноватой хозяйку квартиры, в которой собралась веселая компания. Мухина и Гольдман, Гольдман и Мухина. А чует моя чуйка, что их намеренно замкнули друг на друге. Чтобы следователь дальше и не копал, а работал с этой версией», — думал Ефим, выруливая на Садовую. Алина Добровольская вошла в свой номер и до ужина штудировала все, что ей удалось узнать о квартире в доме на Гривцова. Этот вариант ей нравился больше других, и она знала, что боссу эта квартира тоже понравится. Да и новый риэлтор не в пример честнее с покупателями, чем его предшественник. И надо же мне было в поисках апартаментов оказаться втянутой в историю с убийством. И прав Ефим Захарович, не все в этом деле так просто, как кажется в начале. Ладно, пусть этим делом Коганы занимаются, а у меня своя работа есть.